Глава 12. Родители сразу же согласились приютить у себя англичанку. Елизавета немедленно отправилась в особняк за мисс Мертенс. Когда девушка вошла в комнату англичанки, та стояла у стены и смотрела на наполовину уложенную корзину у своих ног. Шкафы и комоды были открыты, повсюду лежали платья, белье и книги. Елизавета быстро подошла к гувернантке, заключила ее в свои объятия, и та подняла залитое слезами лицо. «Я так поражена внезапной переменой в своей судьбе», сказала она после того, как девушка сердечно поздравила ее, «что должна время от времени закрывать глаза, чтобы собраться с мыслями. Сегодня утром все вокруг было так мрачно, я буквально не знала, куда направить свои стопы, земля уходила у меня из-под ног. И вдруг передо мной открылась новая перспектива. Человек, которого я глубоко уважаю и о чувствах которого ко мне, бедной гувернантке, я и не подозревала, согласен вместе со мной идти по жизни и быть верным спутником. Кроме того, исполняется мое заветное желание. Я смогу сама охолить и лелеять свою старую матушку». Далее мисс Мертон сообщила Елизавете, что через несколько недель Рейнгард сам поедет в Англию, чтобы привести ее мать. Его патрон настаивает на этом и берет на себя дорожные расходы. Всякий раз, когда англичанка начинала говорить о фон Вальде, у нее на глазах появлялись слезы, и она то и дело повторяла, что все, что сделала ей худого баронесса, он 1000 раз компенсировал, поскольку не выносит, чтобы в его доме совершалась какая-нибудь несправедливость. Предложение Елизаветы привело мисс Мертенс в восторг. Она собиралась на первых порах снять номер в маленькой линговской гостинице, а потом подыскать себе жилье в деревне. «Теперь мы как можно скорее отправимся на гору», — воскликнула она, сияя от радости. «Баронесса только что передала мне жалование и просила ни в коем случае не беспокоить ее. Белла даже не удостоила меня взгляда. Это было так больно, потому что я берегла ее как зеницу ока. Девочка раньше была очень болезненной, и пока мать веселилась на балах, я просиживала над ней целые ночи. Но да теперь все это будет забыто». Мисс Мертенс пошла проститься с Еленой и с теми обитателями замка, кому она здесь успела привязаться, а Елизавета занялась укладкой книг. Англичанка брала в новое пристанище самые необходимые вещи. Все остальное должно было храниться в жилище будущей супружеской четы. Укладка книг англичанки доставила Елизавете большое удовольствие. Все это были сочинения, очень заинтересовавшие ее. Девушка недовольствовалась тем, что читала заглавие, но стоя торопливо глотала целые страницы. Мисс Мертенс, переезд, все забылось. Ее мысли были поглощены мощной фигурой Иосифа II, героя произведения Гёте. Вдруг на раскрытую книгу упала свежая роза. Елизавета сначала испугалась от неожиданности, потом улыбнулась и продолжала читать, смахнув цветок. Она решила, что мисс Мертенс, видимо, стоявшая сзади, не должна торжествовать. Но внезапно девушка вскрикнула, так как из ее спины показалась красивая мужская рука. Елизавета мгновенно обернулась. Позади нее стояла не англичанка, а Гольфильд, который, улыбаясь, протягивал к ней руки, словно желая схватить ее в объятия. Испуг Елизаветы тотчас сменился негодованием, но она не успела произнести ни слова, так как позади нее раздался повелительный возглас. «Эмиль, тебя ищут по всему дому. Твой управляющий желает сообщить тебе что-то важное». Елизавета, повернувшись к открытому окну, увидела, что в нем, опершись руками на подоконник, стоит фон Вальде и смотрит в комнату. Это он произнес слова, которые заставили Гольфильда немедленно ретироваться. Каким хмурым было в эту минуту лицо фон Вальде, и какое пламя полыхало в его глазах. Он еще несколько мгновений смотрел на дверь, за которой исчез Гольфильд. Наконец его взор снова упал на Елизавету, неподвижно стоявшую на месте, но явно намеревавшуюся отойти от окна. «Что вы тут делаете?» — резко спросил он. Девушка почувствовала себя глубоко оскорбленной подобным тоном и уже собиралась так же резко ответить, но сообразила, что находится в доме этого человека, и спокойно ответила. Я укладываю книги, мисс Мертенс. Вы хотели сказать что-то другое. Я хочу знать, что именно. Я хотела сказать, что не намерена отвечать на вопрос, заданный таким тоном, но затем вспомнила, что здесь вы имеете право повелевать. Прекрасно, что вы признаете это, потому что я как раз хочу воспользоваться этим правом. Наступите на розу, которая лежит у ваших ног. Этого я не сделаю, потому что она ни в чем не виновата. Девушка подняла розу и положила ее на подоконник. Однако фон Вальде схватил цветок и, швырнув его на траву, насмешливо проговорил. Там эта роза умрет поэтической смертью. Травы закроют ее, а вечерняя роса прольет на несчастную жертву несколько слезинок. Его лицо немного прояснилось, но взгляд был все таким же инквизиторским, и тон не особенно смягчился, когда он спросил. «Что вы читали, когда имел несчастье потревожить вас?» «Гёте, правда и вымысел». «Вы уже читали эту книгу?» «Только выдержки». «Как вам нравится трогательная история Гретхен?» «Я ее не знаю». «Да ведь она перед вами». «Нет, я читала о коронации Иосифа II во Франкфурте». «Покажите». Елизавета протянула фон Вальде открытую книгу. «Действительно. Но посмотрите, какое безобразное зеленое пятно на этой странице. Вы, наверное, слишком сильно прижали к ней розу. Этого мисс Мертенс, Гёте и император не простят вам». Это пятно давнее, я до розы и не дотрагивалась. Но вы улыбнулись при виде ее. Да, но я думала, что ее бросила мисс Мертенс. Боже, какая трогательная дружба. И вы были разочарованы, когда вместо вашей подруги увидели моего красивого кузена. Да. Как странно звучит это «да». Я люблю лаконичные ответы, но лишь тогда, когда они не оставляют во мне сомнения. Как следует понимать это «да». Оно звучит одновременно и сладко, и горько, и к тому же выражение вашего лица. Почему у вас между бровями появилась суровая черточка? Потому что я думаю, что всякое право имеет свои границы. А я и не знал, что в настоящую минуту пользуюсь своим правом. Это станет вам ясно, как только вы зададите себе вопрос. Обращались бы вы со мной так же грубо в доме моего отца? Фон Вальде сильно побледнел, крепко сжал губы и отступил на шаг. Елизавета взяла книгу, положенную им на подоконник, и подошла к шкафу, чтобы запереть его. «При подобных обстоятельствах я в доме вашего отца говорил бы с вами точно так же», — после минутного молчания сказал он, уже спокойнее и снова приблизился к окну. «Вы своими неопределенными ответами раздражали меня. Как мог я из одного слова понять, вы были приятны или неприятно разочарованы? Итак, что же вы скажете?» Он перегнулся через подоконник и стал пристально смотреть ей в лицо, словно думал прочитать на нем ответ, но она с досадой отвернулась. Ужасно. Неужели он мог подумать, что Гольфельд приятен ей? Разве лицо и все ее существо не выражало ясно отвращение к этому ненавистному человеку? В эту минуту в комнату вошла мисс Мертенс. Она закончила все дела и зашла за подругой, чтобы вместе идти на гору. Елизавета тихонько вздохнула и пошла ей навстречу, а фон Вальде, отойдя от окна, несколько раз прошелся взад и вперед. Когда он опять приблизился, мисс Мертенс низко поклонилась и направилась к окну. Она сказала фон Вальде, что уже несколько раз приходила к нему сегодня, но все не заставала его, и что она очень рада возможности поблагодарить его за доброту и заботу. Фон Вальде движением руки остановил поток благодарностей и пожелал ей счастья в супружестве. Он говорил сдержанно, спокойно и будто по волшебству преобразился. Снова был окружен сиянием величия и неприступности. Так что Елизавета, глядя на него, недоумевала, как она осмелилась упрекать в невежливости этого человека. Его глаза, недавно пылавшие страстью, теперь серьезно смотрели на мисс Мертенс. Низкий голос сделался мягким и чарующим. Нельзя было и предположить, что несколько минут тому назад он говорил резко и язвительно, насмехался, и в каждом его слове слышалось раздражение и желание уколоть и отомстить. Фон Вальде был сегодня зол на своего кузена, это было ясно Елизавете. Но разве была виновата она в том, что этот ненавистный человек попался ему на глаза? И разве ее не оскорбила назойливость Гольфельда? Так почему же она должна была сделаться мишенью гнева, которой по справедливости заслуживала только одна Елена? Она почувствовала острую боль в сердце при воспоминании о том, с какой нежностью и всепрощением фон Вальде поднял на руки свою сестру. Даже взглядом не упрекнул он ее за посещение Гольфельда. Елизавета же, бедная учительница музыки, вынужденная переносить его присутствие, сделалась громоотводом для хозяйского недовольства. А может быть, он видел, как Гольфельд бросил ей на книгу розу, и его аристократическая гордость оскорбилась тем, что его высокородный кузен ухаживает за простой незнатной девушкой. Эта мысль, подобно молнии, пронзила Елизавету. Да, это наверняка так, иначе чем же объяснить его поведение? Он требовал, чтобы она растоптала цветок и таким образом уничтожила бы доказательства того, что фон Гольфельд способен хотя бы на минуту забыть о своем высоком происхождении. Вот почему он заговорил с ней так грубо и высокомерно. Таким тоном он, по всей видимости, обращался только к провинившимся перед ним простолюдинам. И по этой же причине он хотел знать, какое впечатление произвело на нее внезапное появление Гольфельда. В эту минуту она охотно подошла бы к фон Вальде и откровенно объяснила, как ей противен его высокородный кузен, и что она не чувствует себя сколько-нибудь польщенной его вниманием, а, напротив, считает это оскорблением для себя. Но было уже поздно. Фон Вальде так спокойно и любезно разговаривал с мисс Мертенс о предстоящей поездке Рейнгарда в Англию, что было бы смешно возобновлять неприятный разговор. К тому же он не удостаивал ее больше ни одного взгляда, несмотря на то, что она стояла рядом с мисс Мертенс. «Я думаю, поехать с ним в Англию», — сообщил он. «Рейнгард возвратится сюда с вашей матушкой, а я намерен поручить ему приглядывать за Лингофом, сам же проведу зиму в Лондоне. Весной отправлюсь в Шотландию». «И снова долгие годы вас здесь не будет», — прервала его мисс Мертон с испугом. «Неужели Тюрингин не имеет для вас никакой притягательной силы?» «Напротив, но я страдаю здесь». А вам, думаю, известно, что смелая операция иногда быстро и успешно излечивает рану, между тем, как при постепенном и нерешительном лечении она может сделаться опасной. Я полагаю, что шотландский воздух будет очень полезен для меня. Последним словам он постарался придать шутливый тон, но глубокая морщина на его лбу обозначалась все резче, так что Елизавета сомневалась в его веселом настроении. Он поклонился мисс Мертенс, затем медленно пошел по дорожке и вскоре исчез за клумбами. «Вот тебе раз», — печально произнесла англичанка. «Вместо того, чтобы, как я надеялась, привести к нам в Линдгов молодую хозяйку, он опять отправится скитаться по свету и будет пропадать годами. Впрочем, если принять во внимание здешнюю атмосферу, это вполне понятно. Баронессу фон Лессен он терпеть не может», а между тем постоянно вынужден видеть, так как Елена заявила, что только в обществе баронессы забывает о безотрадности своего существования. К своему кузену он также не питает симпатии, и неудивительно, по моему мнению, фон Гольфельд — ужасный человек. Я хорошо понимаю господина фон Вальде, переживающего за Елену, которая отдала тому свое сердце. «Значит, и вам это известно?» — спросила Елизавета. «Ах, деточка, это давно знают все. Елена любит Гольфельда так глубоко и с таким самопожертвованием, как только может любить женщина. Но это чувство, которым она, по сути, живет, заставит ее когда-нибудь жестоко разочароваться. Господин фон Вальде видит это, но не хочет открывать сестре глаза, чтобы не причинить ей смертельной боли». После этого разговора Елизавета и мисс Мертенс вышли из особняка и стали подниматься на гору, и вскоре встретили Рейнгарда, возвращавшегося из деревни. Англичанка передала ему слова фон Вальде относительно поездки в Англию. «Он мне еще ничего не говорил об этом», — сказал Рейнгард. «Но вид у него был такой, словно он готов уехать из Линдгофа сию же минуту. Еще бы. Хозяин дома должен изображать пятое колесо в повозке. Я бы на его месте показал бы им всем. Слава богу, господин Гольфельд уехал на несколько дней в Эдинбург. Управляющий привез известие, что его ключница внезапно отказалась от места. Да ни одна и не останется, он слишком скуп. В замке гостья была встречена с распростертыми объятиями. Ферберы приложили все усилия, чтобы ей было в них уютно. Ее комната была прибрана, повсюду лежали салфетки, на письменном столе тикали часы, на окне красовались цветы. Пока мисс Мертенс раскладывала свои вещи, Елизавета занялась приготовлением чая. Тем временем подошел и дядя со своей неизменной трубкой, сопровождаемый Гектором. Рейнгард остался, так что собралось целое общество. Лесничий был в очень хорошем настроении. Елизавета сидела около него, она прилагала все усилия, чтобы отвечать на его шутки, но ей это плохо удавалось. Дядя очень быстро заметил это и воскликнул. «Эльза, да что с тобой? Тут что-то неладно». Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Ну, конечно, глаза совсем не такие, как обычно». «Ну так что означает это печальное лицо монашенки?» Елизавета покраснела до корней волос, постаралась отделаться шуткой и села за рояль, за которым дядя никогда не трогал ее. Как благотворно подействовало на ее сжимавшееся сердце то, что она могла излить свои чувства в мощных аккордах. Оно говорило теперь сильным, могучим голосом. С души девушки как бы спала пелена, окутывавшая ее до сих пор. Она с радостью и бесконечной мукой поняла, что любит. Сколько времени она играла, Елизавета не знала. Но пришла в себя, только когда из дверей на бюст Бетховена упала яркая полоса света. Мать зажгла большую лампу, и дочь увидела, что дядя сидит возле нее на подоконнике. Он, вероятно, подошел очень тихо. Когда она убрала руки с клавиши, он осторожно провел рукой по ее волосам и растроганно произнес. «Видишь ли, дитя, если бы я уже раньше не видел, что с тобою происходит нечто особенное, то узнал бы это теперь из твоей игры».